33. Дозор господина де Жевра. Д'Артаньян не привык к сопротивлению такого рода, как то, с которым он только что встретился. Вот почему он прибыл в Нант в состоянии крайнего раздражения. Раздражение у этого могучего человека проявлялось в стремительном натиске, против которого до сих пор могли устоять лишь немногие, будь они королями или титанами. Д'Артаньян, обезумевший, дрожащий от гнева, тотчас же направился в замок и заявил, что ему нужно пройти к королю. Было около 7 часов утра, но со времени прибытия в Нант король вставал очень рано. Дойдя до известного нам коридора, Д'Артаньян встретился с господином де Жевром, который очень учтиво остановил капитана, прося не говорить слишком громко, чтобы не разбудить короля. «Король спит?» — спросил Д'Артаньян. «Не стану его беспокоить. Как вы полагаете, в котором часу он проснется?» Приблизительно 2 часа. Король работал всю ночь. Д'Артаньян возвратился в 9:30. Ему сказали, что король завтракает. «Вот и отлично», — улыбнулся он. «Я переговорю с его величеством за столом». Господин де Бриен сообщил Д'Артаньяну, что король не желает, чтобы его беспокоили за едой, и велел никого не впускать, пока он не встанет из-за стола. «Но вы, должно быть, не знаете, господин секретарь», — сказал Д'Артаньян, косо посматривая на де Бриена, «что мне дано разрешение входить к королю в любой час дня и ночи». Бриен мягко взял капитана под руку. «Только не в Нанте, дорогой господин Д'Артаньян. На время этого путешествия король изменил заведенные прежде порядки». Д'Артаньян, немного остыв, спросил, в котором часу король встанет из-за стола. «Неизвестно», — ответил Бриен. «Как это неизвестно? Что это значит? Неизвестно, сколько времени будет кушать король? Обычно он проводит за столом час, но если воздух вуары способствует аппетиту, готов допустить, что завтрак его величества продлится 1-1.5 часа. Полагаю, что этого совершенно достаточно, и так я подожду его здесь». «Простите, дорогой господин Д'Артаньян, но велено в этот коридор никого не впускать. И ради этого я здесь и дежурю». Д'Артаньян почувствовал, как кровь уже 2-й раз бросилась ему в голову. Он быстро вышел, чтобы не осложнить дело каким-нибудь резким выпадом. Выйдя наружу, он принялся размышлять. «Король, — сказал он себе, — не хочет видеть меня, это бесспорно. Он сердится, этот юноша. Он боится слов, которые, быть может, ему пришлось бы выслушать от меня. Да, но в это самое время осаждают Бель-Иль, хватают или даже убивают моих друзей. Бедный Портос. Что касается достопочтенного Арамиса, то у него наготове достаточно хитроумных уловок, и за него я спокоен. Но нет, нет, и Портос еще вовсе не инвалид, и Арамис, не выживший из ума старый хрыч. Один своей силой, другой своей хитростью зададут работу солдатам его величества. Кто знает, быть может, эти два храбреца снова устроят в назидание христианнейшему монарху второй бастион Сен-Жерве. Я не отчаиваюсь. У них есть и пушки, и гарнизон. И все же, — продолжал Д'Артаньян, покачав головой, — мне кажется, что для них было бы лучше, если бы мне удалось пресечь эту борьбу. Если бы дело касалось лично меня, я не стал бы сносить ни презрительного отношения, ни измены со стороны короля. Но ради друзей я готов вытерпеть и грубость, и оскорбление, и все что угодно. Не пойти ли к Кальберу? Вот человек, которого я должен держать в постоянном страхе. Ну что ж, идем к Кальберу». И Д'Артаньян решительно отправился в путь. Придя к министру, он узнал, что Кальбер находится в Нанском замке у короля. «Превосходно!» — воскликнул он. «Вот и снова настали те времена, когда я без конца мерил шагами парижские улицы от Д'Атревиля к кардиналу, от кардинала к королеве, а от королевы к Людовику XIII. Вот уж подлинно люди старея возвращаются к детству. В замок». И он вернулся в замок. Оттуда выходил господин де Лион. Он протянул Д'Артаньяну обе руки и сообщил, что король будет занят весь вечер, даже всю ночь, и что отдан приказ никого к нему не пускать. «Даже», — вскричал Д'Артаньян, — «капитана, принимающего пароль? Это неслыханно». «Даже капитана, принимающего пароль», — подтвердил де Леон. «Раз так», — сказал оскорбленный до глубины души Д'Артаньян, — «раз капитану мушкетеров, который всегда имел доступ в спальню его величества, запрещен вход в королевский кабинет или столовую, это значит, что король или умер, или поверг опале своего капитана. В обоих случаях этот капитан ему больше не нужен. Будьте любезны, господин де Леон, пойти к королю, раз вы в милости, и без обиняков доложить ему, что я прошу об отставке». «Д'Артаньян, берегитесь», — остановил его де Леон. «Идите ради дружбы ко мне». И он тихонько подтолкнул его к двери королевского кабинета. «Иду», — поклонился де Леон. В ожидании его возвращения Д'Артаньян принялся ходить большими шагами по коридору. Леон возвратился. «Что же сказал король?» — спросил Д'Артаньян. «Он сказал хорошо», — ответил Леон. «Сказал хорошо?» — вспылил капитан. «Значит, он принимает мою отставку? Отлично, вот я и свободен». «Я горожанин, господин де Леон. До приятного свидания, господин де Леон. Прощай, замок, прощай, коридор, прощай, передняя короля. Горожанин, который наконец-то свободно вздохнет, приветствует вас». С этими словами капитан выскочил с террасы на лестницу, ту самую, на ступеньках которой он нашел обрывки записки Гурвиля. Спустя 5 минут он входил в гостиницу, где, по обычаю всех высших военных чинов, расквартированных в замке, он нанял, как тогда говорили, частную квартиру. Но вместо того, чтобы сбросить с себя плащ и шпагу, он осмотрел свои пистолеты, высыпал деньги в большой кожаный кошель, послал за своими лошадьми, находившимися в конюшне при замке, и отдал распоряжение готовиться к отъезду в Ван, куда хотел добраться в течение ночи. Все было исполнено согласно его желанию. Но в 8 часов вечера, когда он садился уже на коня перед гостиницей, появился Дежевр, и с ним 12 гвардейцев. Д'Артаньян увидел краешком глаза и 13 всадников, и 13 коней, но, притворившись, что ничего не заметил, продолжал, как ни в чем не бывало, устраиваться в седле. Дежевр подъехал к нему. «Господин Д'Артаньян!» — громко окликнул он мушкетера. «А, господин Дежевр, добрый вечер!» «Вы, кажется, садитесь в седло. Даже больше, я уже сел, как видите. Хорошо, что я успел вас застать. Вы меня ищете?» «Боже мой, да!» «Бьюсь об заклад, что по приказанию короля...» «Да?» «Как 2 или 3 дня назад я разыскивал господина Фуке». «О! Неужели вы собираетесь церемониться со мною? Излишние хлопоты! Скажите сразу, что вы меня арестуете». «Арестую вас. Боже мой, нет. В таком случае, почему вы являетесь ко мне с 12 всадниками? Я еду с дозором». «Недурно. И, едучи с дозором, прихватываете меня». «Я вас отнюдь не прихватываю, а встречаю и прошу ехать со мной». «Куда?» «Королю». «Прекрасно», — насмешливо бросил Д'Артаньян. «Значит, король наконец-то освободился от дел». «Ради бога, дорогой капитан», — тихо сказал Дежавр мушкетеру. «Не компрометируйте себя без нужды. Солдаты вас слышат». Д'Артаньян рассмеялся. «Едем. Арестованных помещают между 6 первыми и 6 вторыми солдатами. Но так как я вас не беру под арест, вы поедете, если вам будет угодно, за мной». «С вашей стороны, сударь, это весьма учтиво, и вы правы. Если б мне пришлось ездить дозором вокруг вашей частной квартиры, то я был бы с вами отменно учтив. Могу вас уверить в этом. Теперь окажите мне следующую любезность, чего хочет король». «О, король в ярости. Ну, раз король потрудился впасть в ярость, он с таким же успехом потрудится успокоиться. Вот и все. Поверьте, я от этого не умру». «Конечно, но...» «Меня пошлют составить компанию этому бедному господину Фуке? Черт возьми! Господин Фуке порядочный человек. Мы с ним поладим, клянусь вам». «Вот мы и прибыли», — объявил Дежевр. «Ради бога, капитан, сохраняйте спокойствие в присутствии короля». «Да чего же вы, сударь, любезны со мной?» — усмехнулся Д'Артаньян, смотря Дежевру в лицо. «Мне говорили, будто вы очень не прочь присоединить моих мушкетеров к вашим гвардейцам. На этот раз случай как будто благоприятствует этому. Боже, меня упаси воспользоваться им, капитан». «Почему?» «По очень многим причинам. И потом, займи я ваше место после того, как взял вас под арест». «А, вы сознаете, что взяли меня под арест? Нет, нет. Ну, пусть будет по-вашему, встретили. Если, как вы говорите, вы займете мое место после того, как встретили меня во время дозора...» «Ваши мушкетеры при первой же учебной стрельбе по оплошности выстрелят в мою сторону». «Не стану этого отрицать. Они меня здорово любят». Жевр попросил Д'Артаньяна пройти вперед, повел его прямо к дверям кабинета, где король уже ожидал мушкетера. Здесь Жевр с Д'Артаньяном остановились, причем Жевр стал за спиной своего коллеги. Было отчетливо слышно, как король громко разговаривает с Кальбером. Стоя несколько дней назад в той же передней, Кальбер мог слышать, как король громко разговаривал с Д'Артаньяном. Между тем гвардейцы де Жевра оставались не спешиваясь перед главными воротами замка, и по городу поползли слухи о том, что по приказанию короля только что арестован капитан мушкетеров. Солдаты Д'Артаньяна, прослышав об этом, пришли в волнение. Все напоминало доброе старое время Людовика XIII и де Тревиля. Собирались кучки возбужденных людей, мушкетеры толпились на лестницах. Снизу со двора поднимался ропот, похожий на гулкие вздохи волн во время прилива. Этот ропот докатывался до верхних этажей замка. Дежевр явно тревожился. Не отрываясь, смотрел он на гвардейцев, которых осыпали вопросами взволнованные мушкетеры. Гвардейцы перестроились и отъехали в сторону. Они также начинали проявлять беспокойство. Д'Артаньяна, разумеется, все это тревожило далеко не в такой степени, как Дежевра, командира гвардейцев. Войдя в переднюю, он уселся у окна и, следя своим орлиным взором за всем происходящим внизу, ни разу даже не повел бровью. От него не укрылись признаки все нарастающего волнения, вызванного слухом об его аресте гвардейцами. Он предугадывал момент, когда произойдет взрыв, а его предвидения, как известно, отличались большой прозорливостью. «Черт подери, а ведь было бы забавно, — подумал он, — если бы сегодня вечером мои преторианцы провозгласили меня королем Франции. Вот когда бы я посмеялся». Но в самый напряженный момент все разом стихло. Гвардейцы, мушкетеры, офицеры, солдаты, ропот и возбуждение все поникло, исчезло, растаяло. Ни бури, ни угрозы, ни бунта. Несколько слов успокоили разгулявшиеся волны. Король велел Бриенну крикнуть в толпу. «Тише, господа, вы мешаете королю!» Д'Артаньян вздохнул. «Конечно», — сказал он себе, — «нынешние мушкетеры не чета тем, что были при его величестве короле Людовике XIII. Конечно». «Господин Д'Артаньян, королю!» — объявил придворный лакей.